Невысокая девочка стояла перед главной стеной фойе административного корпуса, сплошь покрытой фотографиями в металлических рамках. Цветных здесь было очень мало, в основном черно-белые, большинство совсем старые, пожелтевшие, напечатаны на плотном узорчатом картоне. Кое-где попадались рисованные овальные портреты. Под каждым изображением виднелась маленькая позолоченная табличка с коротким текстом и несколькими цифрами. Говорили они все примерно одно и то же. Ташковская Татьяна Владимировна, анархистка, 1876-1905, обучение, 1886-1894, специальная дружина, хрустальный крест, платиновый венок, лавровый венок, тунгусский инцидент, алмазный меч, посмертная. С высокой стены смотрели сотни строгих женских глаз. Здесь было очень мало пожилых. Большая часть изображений дышала свежей юностью. Девушки так и не разменяли третий десяток, сложив свои головы в разных уголках мира. Но девочка не смотрела на лица. Она, мучительно задрав голову, уставилась на пустую рамку, лишенную фотографии или портрета. Но табличка здесь была. Шварц Эльба Генриховна, Нельма, 1956, прочерк. Обучение, 1966-1974, лучшая выпускница, боевая дружина, специальный отряд. Три алмазных меча, два платиновых венка, рубиновое сердце, два хрустальных креста, почетная звезда ордена, рыцарское звание. Странно даже представить невероятные подвиги, за которые можно получить столько высочайших наград. Ведь один единственный алмазный меч позволял обладательнице даже после естественной смерти от старости занять место на этой стене, но целых три – это было просто невероятно. Одно непонятно – куда же подевалось фото этой могучей Нельмы? «Смирно!» прогремело над самым ухом. Девочка испуганно выпрямилась, сложив руки по швам и чувствуя, как предательски дрожат ослабевшие коленки. «Кто такая?» – угрожающе крикнула настоятельница. «Ветрова Алина, младшая группа!» «Что, инфузория, опять от занятий отлыниваем?» «Никак нет, знакомлюсь с прославленными выпускницами нашего монастыря». «То-то я смотрю, все портреты прямо так и пожелтели. Как же им противно смотреть на такую никчемную соплячку, не так ли?» «Так точно!» Чуть не заплакав от обиды, выкрикнула девочка. «Ты как мне отвечаешь? Неужели свой паршивый язык проглотила? Или перловку с обеда еще не проживала? Где тебя учили так нагло разговаривать со своими командирами?» «Алтайская база!» «Кто твои родители?» «Полная сирота». «Ишь ты, по мальчикам сильно скучаешь?» «Никак нет». «Да ладно, мне хоть не ври, опять ночью мастурбировала под одеялом». «Никак нет». «Прекращай мне врать, а не то я тебя лично закопаю, причем без всякого наркоза. А ну скажи, будешь еще этим заниматься?» «Никак нет, больше не повторится». «Ах, не повторится. Значит, все же было. Ты зачем меня обмануть пыталась, протухший зародыш утконоса?» «Никак нет!» Откровенно ежась от страха, прокричала девочка. «Я вас не обманывала, просто неверно выразилась!» «Тебе кто разрешал открывать ту вонючую, уродливую щель, что тебе заменяет рот?» «Что молчишь?» «Правильно, нечего говорить, ты со всех сторон виновата, куда ни глянь. Курица туберкулезная, берегись! Я за тобой лично присмотрю. Вычистишь пока для разминки все унитазы в учебном корпусе, раз уж так любишь искать занятия для своих кривых рук. Сегодня я лично прикажу всем гадить от души, чтобы тебе не так скучно было и драить. Рада, что попала в наш монастырь?» «Так точно». «Конечно, чего не радоваться. В большой мере таких уродин, как ты, в балаганах за большие деньги показывают. Ведь ты уродина, не так ли?» «Так точно». чудом сдерживая рыдание, четко ответила девочка. «Скажи-ка мне, что ты разглядывала на этой стене с таким дебильным интересом, что даже меня не заметила?» «Я смотрела на портрет прославленной Нельмы, вернее, удивлялась отсутствию на месте его фотографии». «Смотри-ка, это чмо даже умеет удивляться. Удивительное рядом. А может, ты заодно знакома и с грамотой? Читать умеешь?» «Так точно». «Да ну!» Делано изумилась настоятельница. «У меня сегодня настоящий день открытий. Какая неожиданность встретить в этих стенах столь одаренную личность. Так может, ты и надпись прочла, что виднеется на этой табличке?» «Так точно». «А не подумала ли ты тем вонючим дерьмом, что заменяет тебе мозги? Захочет ли прославленная Нельма, чтобы на нее тупо таращились такие кретинки, как ты? Лично я с трудом выдерживаю твое отвратительное соседство, едва справляюсь с тошнотой и брезгливостью. Но как ты думаешь, хочет она этого?» «Никак нет». «Ну, слава богу, хоть и это до тебя наконец дошло. Посмотри на эти слова под рамкой. Видишь, сколько у нее высоких наград. Если ты думаешь, что она заработала их своим причинным местом, спешу разочаровать. Так просто в Ордене не прославится. Так что отбрось свои наивные мечтания. Нельма – это легенда. Когда она покидала эти стены, все рыдали и целовали ее следы. Таких среди вас и близко нет. И вряд ли когда-нибудь еще будут. Не хочу даже говорить, кто вы по сравнению с ней. Вас просто сравнивать невозможно. Тебе понятно?» «Так точно». «А теперь марш отсюда». «Разрешите вопрос?» Звенящим голосом выкрикнула девочка. Опешившая настоятельница уставилась на дрожащую девочку немигающим взглядом. Та затрепетала еще сильнее. Стало слышно, как отчетливо застучали ее коленки. Но голова осталась на месте, гордо вздернутой, а губы упрямо поджатыми. В глазах Мюллера проскользнула странная удивленно уважительная искорка. Покачав головой, она озадаченно произнесла: «Ветрова, да я просто удивлена. Сегодня и впрямь день настоящих открытий. Такие любопытные дуры, что рискуют со мной разговаривать, встречаются очень нечасто. Честно говоря, я подозревала, что все они давно уже кормят могильных червей. Даже не знаю, сразу тебя убить или растянуть такое удовольствие подольше. Пожалуй, все же дам тебе несколько минут. Стоит выслушать твой идиотский вопрос, иначе я его так никогда и не узнаю. Разве что воспользуюсь услугами некроманта. Но...» «Под фотографией прославленной Нельмы стоит только ее год рождения, но даты смерти там нет. Что это означает?» «Хороший вопрос», – кивнула настоятельница. «Даже не самый глупый из тех, какие мне рисковали задавать. Я могла бы на него тебе ответить, но не стану. Просто сейчас нет на это времени. Пока ты, кретинка, нежишь свою никчемную задницу на оленьих шкурах, к избушке подбирается враг. Он уже заглянул в окно, а сейчас стоит возле самой двери. Пошла вон отсюда, пока я тебя в блин не растоптала. Сражайся, если хочешь когда-нибудь попасть на эту стену». Вскочив, Лина чуть не заверещала от страшного, всеобъемлющего ощущения близкого присутствия врага. Схватив карабин, она мгновенно опустила предохранитель, не задумываясь, передернула затвор, даже не обратив внимания на стук выпавшего патрона, покатившегося по полу. Встав посреди избушки, она направила ствол на дверь, понимая, что это самое уязвимое место. Окошко над столом было совсем маленькое, в него даже она с трудом пролезет. Очень сомнительно, что оттуда можно быстро атаковать. В любом случае, молниеносная реакция воспитанницы монастыря позволит ей быстро обернуться на звон стекла и выпустить тяжелую пулю. К стенам тоже не стоит подходить слишком близко, Бревна не очень толстые, мощь врага неизвестна. Кто знает, на что он способен? Возможно, для него они не более чем спички. Девушка внезапно ощутила себя запертой в ловушке. Прежде уютная избушка стала казаться ей жуткой мышеловкой с давящим потолком. Тишина стояла полная, но она откуда-то знала совершенно точно. Враг сейчас стоит за дверью. Карабин сослужил ей плохую службу. Если попробовать выстрелить вслепую, первая специальная пуля взорвется, едва коснувшись досок. Пока в цель уйдет вторая, враг успеет отскочить в сторону, избегая опасности. А вот она сама проделает брешь в своих и без того ненадежных оборонительных рубежах. По спине пробежал нехороший холодок. Послышался отчетливый царапающий звук. Будто кто-то гвоздем с силой провел по сухой доске. После этого в дверь громко стукнули, и быстрый, какой-то отрешенный голос произнес: «Самка, ты слышишь меня?» Едва не закричав от дикого ужаса, Лина еще крепче сжала карабин, выбирая слабину спускового крючка. «Отвечай мне немедленно, я знаю, что ты здесь, слышишь?» «Да», — почти шепотом произнесла девушка. «Самка, не ходи больше за мной. Я ничего плохого вам не сделаю, просто заберу свой камень и вернусь домой. Я пришел сюда только за ним, ты меня поняла?» «Да», — вымолвила Лина, чувствуя, как на лбу проступает холодный пот. «Помни, я пощадил тебя, но убить могу в любой момент. Уходи назад, здесь не место для самок. Ты быстро погибнешь. Поняла?» «Да». «Все, самка, теперь я ухожу. Не иди больше за мной следом, умрешь». Послышался слабый шорох, треснула ветка, все стихло. Еще через пару минут Лина явственно почувствовала, что ощущение присутствия врага ослабевает. Не выдержав, она чуть ли не упала на край топчана и горько расплакалась. Ее тело буквально сотрясали судорожные рыдания, вынося со слезами весь пережитый ужас. Худшего кошмара невозможно даже представить. Девушка теперь могла смело утверждать, что является одним из немногих уникальных людей, поговоривших с высшим демоном и оставшимся после этого в живых. Такая слава ее не радовала.